Напр. Как указ «Напр» в жизнеописаниях важнейших поэтов. Из школьного сочинения. Ошибочное представление о том, будто «Напр» является автором почти всех жизнеописаний, весьма часто разделяют даже люди, претендующие на определенный культурный уровень, и потому на него следует обратить особое внимание. Следует довести до всеобщего сведения, что эти лавры с ним разделяют «смотри стр» и «сравни». С другой стороны, главным трудом «Напра» следует считать знаменитое «ук-соч», в котором раз и навсегда были сформулированы все существенные тенденции греко-римского выразительного искусства. И с восхитительной остротой, несмотря на тот удивительный факт, что «Напр» творил в столь поздний период. Есть очень часто воспроизводимое в современных книгах неверное сведение, проистекающее из монументальной истории остготов в Италии. «Geschichte der Ostgoten in Italien» фон Швайнкомпфа, что «Напр» — латинизировавшийся в Эстгот из Орды Атаульфа, поселившийся в Плацентии около 410 года нашей эры. Никакое отрицание этого не может быть чрезмерным, ибо сам же фон Швайнкопф, а позднее Литл Вит и Бетнуар неопровержимо доказали, что сия уникальная личность была истинным римлянином, или, по крайней мере, настолько истинным, насколько это было возможно в эту эпоху вырождения и ухудшения породы. И о нем можно было бы сказать то же, что Гиббон сказал о Боэции. Он был последним, кого Катон или Цицерон могли бы признать соотечественником. Подобно Боэцию и почти всем выдающимся людям своего времени, он принадлежал к великому роду Аницеев и с великой точностью и большим самодовольством прослеживал свое происхождение от всех героев республики. Его полное имя, длинное и помпезное согласно обычаю эпохи, в которую была утрачена трехименная простота классических римских именований, по утверждению фон Швайнкопфа, было Кай Аниций Магн Фурий Камил Эмилиан Корнелий Валерий Помпей Юлий Напр. Хотя Литл Вит отвергает Эмилиан и добавляет Клавдий Децифуниан, тогда как Бет Нуар выдвигает совсем иную версию, указывая полное имя как Магн Фурий Камил Аврелий Антонин Флавий Аниций Петроний Валентиниан Игидий Напр. Этот выдающийся критик и биограф родился в 486 году, после того, как Хлодвиг сокрушил римское владычество в Галлии. Честь называться местом его рождения оспаривают Рим и Равенна, хотя не вызывает сомнения, что риторике и философии он обучался в афинских школах, степень подавления которых Феодосием в предыдущем столетии сильно преувеличена людьми поверхностными. В 512 году, в период милостивого правления остготского Теодориха, мы видим его учителем риторики в Риме, а в 516 году он занимал должность консула вместе с Помпилием, Нуманцием, Бомбастом, Марцеллином, Диадамнатом. После смерти Теодориха в 526 году Напр удалился от общественной жизни, чтобы написать свое знаменитое сочинение – чистый Цицеронов стиль которого – столь же замечательный пример атавизма классического письма, как и стихи Клавдия Клавдиана, творившего за столетие до Напра. Но позднее он был снова призван на подмостки роскоши и великолепия, чтобы стать придворным ритором Теодата, племянника Теодориха. После узурпации власти Витигисом Напр впал в немилость и был на некоторое время заключен в тюрьму. Но приход византийско-римской армии под командованием Велизария вскоре вернул ему свободу и почести. Во время осады Рима он храбро сражался в армии защитников, а затем последовал за орлами Велизария в Альбу, Порту и Центумцеллу. После франкской осады Милана Напра избрали сопровождать в Грецию ученого-епископа Дация, и в 539 году они обосновались в Коринфе. Около 541 года Напр переехал в Константинополь, где был всячески обласкан императором Юстинианом, а затем Юстином II. Императоры Тиберий и Маврикий великодушно чтили его преклонные годы и внесли весомый вклад в его бессмертие. Особенно Маврикий, которому доставляло удовольствие прослеживать свою родословную до Старого Рима, хотя родился он в Арабиссе, в Каппадокии. Именно Маврикий на 101 году жизни поэта распорядился принять его сочинение в качестве учебника во всех школах империи. Честь, обернувшаяся роковым бременем для пожилого ритора, который от избытка чувств мирно скончался в своем доме близ церкви Святой Софии за 6 дней до сентябрьских календ 587 года нашей эры, на 102 году жизни. Его останки, невзирая на смутные времена в Италии, перевезли в Равенну для погребения, но, приданные земле в предместье класса, они были извлечены из могилы лангобардским герцогом Спалета и подвергнуты глумлению, после чего череп Напра герцог отвез к королю Аутари в качестве заздравной чаши. Череп этот торжественно передавали от короля к королю ломбардской линии. После взятия Павии Карлом Великим в 774 году череп, изъятый у неверного Дезидерия, очутился в обозе франкского завоевателя. Именно из этого сосуда папа Лев совершил помазание на царство, сделавшее героя-кочевника императором Священной Римской империи. Карл Великий увез череп Напра в свою столицу Ваахен, а вскоре затем подарил его своему саксонскому наставнику Алкуину. По смерти Алкуина в 804 году череп отослали родственникам усопшего в Англию. Вильгельм-завоеватель, обнаружив череп в нише в аббатстве, куда его поместила благочестивая семья Алкуинов, полагая, что это череп святого, чудесным образом уничтожившего лангобардов своими молитвами, с уважением отнесся к древним костям. И даже грубые солдаты Кромвеля, разрушившие в 1650 году ирландское аббатство Балилок, куда череп в 1539 году после роспуска Генрихом VII английских монастырей тайно перевез набожный папист, не решились уничтожить столь почтенную реликвию. Череп оказался у рядового, смотри в карты и плач, Хопкинса, который вскоре сменял его у Господи Егове Стапса на фунт свежего виргинского табаку. Стапс, отправляя в 1661 году своего сына Зарававеля искать счастье в Новой Англии, ибо полагал, что воздух реставрации пагубен для благочестивого юного Йомина, подарил ему череп святого Напра, или скорее брата Напра, по елику питал отвращение ко всему попискому, в качестве талисмана. Обосновавшись в Салеме, Зарававель построил скромный домик близ городской водокачки и хранил череп в шкафу у печной трубы. Однако ему не удалось полностью избегнуть влияния реставрации, и, пристрастившись к азартным играм, он проиграл череп некоему Эпинету Декстеру, заезжему представителю третьего сословия из Провиденса. После того череп хранился в доме Декстера в северной части города, неподалеку от нынешнего перекрестка Норт-Мейн и Олни-Стрит, вплоть до набега Кананчета 30 марта 1676 года, во время войны короля Филиппа. Проницательный Сахем, сразу распознав в нем предмет особого почитания и достоинства, отправил череп в Коннектикут в ознаменование союза с общиной пикотов, с которой вел переговоры. 4 апреля вождя захватили колонисты и вскоре казнили, но аскетичная голова Напра продолжила свои скитания. Пикоты, ослабленные предыдущей войной, не могли оказать побежденным нараганцетам никакой помощи, и в 1680 году голландский торговец мехами из Олбани Петрус ван Шаак приобрел знаменитый череп за скромную сумму в 2 гульдена, прознав про его ценность из полустертой надписи, вырезанной на ломбардских миниатюрах. Палеография, следует пояснить, была одним из главных достижений новонедерландских мехоторговцев XVII века. Как ни печально, в 1683 году реликвию выкрал у Ван Шаака французский торговец Жан Гренье, в папистском рвении сумевший отождествить ее черты с чертами того, кого еще на коленях матери научился чтить как святого Напра. Воспылав праведным гневом, протестант владеет священной реликвией, Гренье однажды ночью размозжил Ван Шааку голову топором и бежал со своей добычей на север. Вскоре, однако, его ограбил и убил полукровка-бродяга Мишель Савар, забравший череп. Несмотря на невежество, не позволившее ему опознать его, чтобы добавить его к коллекции аналогичных предметов более позднего происхождения. После смерти Савара в 1701 году его сын, полукровка Пьер, продал череп в числе иных предметов неким посланникам сауков и фоксов. И в следующем поколении тот был замечен у вигвама вождя Чарльзом де Ланглейдом, основателем фактории в Грин-Бэй в штате Висконсин. Де Ланглейд отнесся к священному предмету с должным почтением и выкупил его за множество стеклянных бус. Однако после его смерти тот стал переходить из рук в руки сперва среди поселенцев верхней части озера Виннебаго, затем в племенах по берегам озера Мендота и, наконец, на заре XIX века попал к некоему французу Соломону Жюно в новой милуокской фактории на реке Минамини и озере Мичиган. Проданный позже Жаку Кабошу, другому поселенцу, он в 1850 году был проигран в шахматы или покер новому иммигранту по имени Ганс Циммерман. Тот использовал его в качестве пивной кружки, пока однажды под воздействием его содержимого не выпустил его из рук. И череп, беспрепятственно скатившись с крыльца на тропу в прерии, свалился в нору луговой собачки, так что хозяин после пробуждения не смог ни найти его, ни даже вспомнить, куда он делся. Так священный череп Кая, Аниция, Магна, Фурия, Камилла, Эмилиана, Корнелия, Валерия, Помпея, Юлия, Напра, римского консула, любимца императоров, святого римской церкви, на многие поколения был сокрыт в земле под разрастающимся городом. Поначалу ему поклонялись посредством мрачных обрядов луговые собачки, видя в нем божество, ниспосланное из верхнего мира. Но затем он впал в страшное небрежение, когда раса простых бесхитростных землероев пала под натиском арийских завоевателей. Явилась канализация, но это его не коснулось. Выросли дома. Сначала 2303, потом еще. И, наконец, в роковую ночь произошло нечто титаническое. Нежная природа, бурля духовным экстазом, подобно пене на издавна почитаемом в этих краях напитке, ниспровергла надменных и вознесла смиренных. И вот, едва затеплился рассвет, горожане Милуоки узрели на месте прерии гористую местность. Великое преобразование затронуло обширнейшее пространство. Наконец были явлены подземные тайны, долгие годы скрытые от глаз. И там, уцелевший в катаклизме, лежал, белесый и безмятежный в своем консульском святом и кротком великолепии, куполообразный череп Напра.